Глава 20. Ночью я проснулась от громких всхлипываний. Не как брат плачет. Я встала, в потьмах нащупала фонарик и, светя тусклым лучиком, на цыпочках подошла к комнате брата. Оттуда доносилось спокойное ровное дыхание. Уба спал. Может, почудилось? Или меня разбудил голос, вернувшийся ну-ну? Я прислушалась. Жужжали цикады. Вдалеке залаяла собака, ей ответила другая, и ничего более. Я легла на кушетку. Минуту или две прислушивалась, потом снова заснула. Во второй раз меня разбудил голос ну-ну. «Где Тхар-Тхар?» Я села на постели, вглядываясь в ночные тени. Голос звучал не изнутри, а откуда-то из темноты. «Что случилось с моим сыном? Что они с ним сделали?» У меня похолодела спина. Я шарила руками в поисках фонарика, но не могла его найти. «Почему ты меня не послушалась? Почему не вернулась в Нью-Йорк? Все это плохо кончится». Неожиданно вспыхнула лампочка под потолком. Напротив меня стоял Уба. «Что случилось?» — встревоженно спросил он. Меня удивило, что я не услышала его шагов. «Ты кричала во сне». «Голос». Я оглядела комнату. Опять слышала ее голос. Уба присел рядом. «Уверена?» «Да». «Нет, не знаю». Но голос был очень похож на ее. «О чем она спрашивала?» Я была в растрепанных чувствах и никак не могла сосредоточиться. «Где Тхар-Тхар?» догадался брат. «Да». «А что еще говорила?» «Что мне лучше вернуться в Нью-Йорк. Наши поиски добром не кончатся». Уба кивнул. Каким был ее голос? Я попробовала вспомнить интонацию и вдруг усомнилась, действительно ли слышала ну-ну. «Сама не знаю, что и думать», — призналась я. «Пытаюсь вспомнить, каким был ее голос, и не могу. Возможно, это был сон. Я так не думаю». В жилище Уба было более чем прохладно. Я натянула одеяло до подбородка и сама не заметила, как моя голова очутилась на коленях брата. Я чувствовала себя смертельно уставшей. Неужели все усилия напрасны? Неужели старый монах ошибся? Или это я оказалась слишком доверчивой, поймавшись на суеверную чепуху о двух душах в одном теле? Монах говорил, что голос исчезнет, когда я найду ту, кому он принадлежит, и узнаю обстоятельства ее смерти. Мы узнали то и другое. Как думаешь, может, буддист ошибся? Или есть другая ну-ну? Монах сказал правду, и мы нашли именно ту ну-ну. Уба замолчал на несколько минут, затем продолжил. Я думаю, она не успокоится, пока мы не узнаем все остальное. Как еще метущаяся душа обретет покой? То есть Кхин-Кхин нам лгала? Нет. Но мы должны выяснить судьбу Тхара-Тхара. Мать хочет узнать, когда и при каких обстоятельствах умер ее сын, где похоронен. Пока это неизвестно, она не успокоится. Уба откинул волосы с моего лица и задумчиво посмотрел на меня. Может, Кхин-Кхин рассказала что-то еще, о чем ты мне не сказал? Вдруг в ее словах есть зацепка? Я бы не назвал это зацепкой, не более чем слух. Кхин-Кхин пересказала мне его вчера, но я не обратил внимания. Что за слух? Говорили, одному парню из той деревни удалось ускользнуть. Попытки к бегству редко бывают успешными. В деревне никто не станет говорить о них. Даже виду не подадут, что им что-то известно. Люди боятся. Смертная казнь грозит не только дезертирам, но и их семьям и тем, кто им помогает. Однако слух такой есть. Мой брат был взволнован. Рассеянно гладил меня по голове, но мысли его были далеко. Дышал он часто, а в животе урчало. Уба вдруг встал, молча ушел к себе и вернулся полностью одетым. «Скоро взойдет солнце. Мне нужно снова поговорить с Кхин-Кхин. Вчера я ее не спросил. Быть может, она знает о дальнейшей судьбе того парня. Мне не хотелось оставаться одной. Можно я с тобой?» Уба покачал головой. «Пожалуй, в этот раз лучше пойти одному. Я не задержусь. Жди здесь. Если меня будут спрашивать, отвечай, что не знаешь, куда я ушел и когда вернусь». Я неохотно кивнула. Уба проворно спустился и ушел. Комнату залили первые солнечные лучи. Кричали петухи, хрюкали свиньи, окрестные дома просыпались. Я подумывала встать, разжечь очаг, согреть воды и приготовить завтрак, но усталость была сильнее голода, и я снова забралась под одеяло. Тхар-тхар не шел у меня из головы. Наверное, он был удивительным человеком. Почти мой ровесник. Жаль, что нам не встретиться. Я вспомнила о матери и американском брате. Когда-то мы тоже много времени проводили втроем. Отец работал допоздна и часто уезжал по делам. В памяти всплыли события давнего летнего дня. Мы с матерью и братом отдыхали на Лонг-Айленде и, как всегда, пошли на пляж. Мне было лет 6 или 7, я смотрела, как они намазывают друг друга солнцезащитным кремом, спину, руки, ноги, лицо. Потом они побежали к воде, забыв про меня. Я помчалась следом. Мать с братом заплыли далеко. Заходить в воду я боялась и плескалась на границе воды и песка, роя ямки и наблюдая, как они заполняются водой. К вечеру мои бедра, руки и нос настолько покраснели, что отец повез меня к врачу. У меня были ожоги первой и второй степени, словно меня опалило не солнцем, а огнем. Мы не были близки. Во всяком случае, близости с братом у меня не было. Пожалуй, с матерью тоже. Сказать с уверенностью не могу, но мне так казалось. Возможно, она не обрадовалась моему рождению. Думаю, как и Тхар-тхар, я вторглась в мир, где двоим было хорошо без меня. Я не знала, хотели ли родители второго ребенка, или я, как говорят, получилась. У нас в семье никогда об этом не говорили. Кто я? Взрослая жительница Нью-Йорка, у которой маленькое сердце. Сердце, где слишком мало свободного места, но другого у меня нет. Я все еще лежала, когда вернулся Уба. Он запыхался от быстрой ходьбы. Таким взволнованным я его никогда не видела. Найдя меня, валяющейся в постели, брат слегка нахмурился. «Она думает, слух верен», — сказал Уба, втягивая в себя воздух. «Значит, кому-то из парней удалось бежать». «Да». Уба покосился на мой рюкзак. «Ты готова быстро собраться?» «Да, но зачем?» «Мы отправляемся в небольшое путешествие». «Когда?» «Сейчас». «Надолго?» «На пару дней». «И куда?» «На остров», — чуть помешков ответил Уба. «На какой?» «Тхайбсонтхумья, ахтикьянтхумья, ятхетшинайтхумья-сан, сарьяркюнготхамай», — по-бирмански ответил брат. «Я не поняла ни слова».